Показания и противопоказания к назначению. Показания к назначению точечного массажа в неврологии очень широки. При заболеваниях центральной нервной системы он прежде всего применяется для коррекции двигательных нарушений, возникающих вследствие поражения головного и спинного мозга различного происхождения, церебрального и спинального инсультов, травмы и инфекции головного и спинного мозга, рассеянного склероза, явлений спондилогенной ишемической миелопатии. Кроме того, точечный массаж эффективен при некоторых видах постинсультных речевых нарушений, дизартрия, моторная афазия, а также при нарушении тазовых функций, особенно частых при спинальных поражениях. Рефлекторный массаж применяется практически при всех заболеваниях периферической нервной системы, сопровождающихся болевым синдромом или вялыми порезами, неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника любой локализации, в том числе и как подготовительное мероприятие перед проведением мануальной терапии, при мононевритах и невралгиях отдельных нервов, полиневрите. В психоневрологии описываемый метод рекомендуется при неврозах с общими проявлениями гиперстеническая и астеническая формы неврастении, невротическая бессонница, разнообразные клинические проявления истерии и невроза навязчивости, и особенно при неврозах с локальными проявлениями, пищем спазме и других профессиональных дискинезиях, логоневрозе, ночном энурезе, невротических сексуальных расстройствах. Точечный и линейный массаж эффективен и при некоторых нервно-мышечных заболеваниях, спастической кривошее, судорогах мышц. Наконец, точечный массаж является одним из средств неотложной немедикаментозной помощи в случае обморока и коллаптоидного состояния. Общих противопоказаний, исключающих назначение точечного и линейного массажа, немного. Онкологические заболевания, острая сердечно-сосудистая или почечная недостаточность, острые лихорадочные заболевания, кахексия, заболевания крови со снижением свертываемости и повышенной ломкостью сосудов, вторая половина беременности. Местные противопоказания, любые кожные поражения в зоне воздействия, тромбофлебит вен в фазе обострения, остеомиелит. Не следует проводить массаж, особенно живота, пояснично-крестцовой области и нижних конечностей у женщин в менструальный период.